Амур тихо посапывал, сложив голову и лапки на мои колени. За время, что мы были в разлуке, он заметно подрос и поправился. Шерстка стала лоснящейся и более жесткой. Растет мой мальчик. Я бы очень хотела сказать так и о своем сыночке, но... Когда во дворе блеснул свет фар, щенок поднял голову, зарычал, будто говоря мне, чтобы не боялась, что он защитит. Такой смелый и забавный. Самир поднялся на этаж, приблизился сзади. Я увидела его отражение в окне, и запах его туалетной воды тут же проник в ноздри, отчего сжалась диафрагма. Амур неуверенно вильнул хвостиком, а потом, словно распознав в Сабурове своего хозяина, с повизгиванием бросился ему под ноги. Я повернулась, удивленно уставилась на то, как Самир поглаживает прыгающего на него щенка между ушей. «Я навещал его в приюте», — пояснил зачем-то, и я пожала плечами. «Мне, наверное, никогда не суждено понять этого человека». «Сначала запер его там, а потом навещал? Как благородно! Хорошо, что Амур не понимает этого, иначе его сердце тоже было бы разбито». «Как и мое, раскрошено в пыль». «Настя...» Слышу, как он набирает в легкие воздуха, собираясь что-то сказать, но так ничего и не произносит. Потрепав Амура за загривок, уходит. Снова, как обычно. «Самир...» Зову его тихо, втайне надеясь, что не услышит. Так было бы проще. Но нет, он слышит. Останавливается, чуть поворачивает голову в сторону. «Спасибо. За Амура спасибо». Я не это хотела сказать. Я вообще не знаю, что хотела сказать ему. Его имя само сорвалось с губ, будто к чему-то подтолкнул внутренний голос. Сабуров кивает и уходит, а я медленно выдыхаю, расслабляясь. «Что ты так на меня смотришь?» На этот раз обращаюсь к Амуру, который, склонив голову на бок, с интересом рассматривает меня. Я просто его поблагодарила. Вежливость еще никто не отменял. Амур громко тявкает, будто потешаясь над моей нелепой отмазкой, и, повиливая юрким хвостиком, убегает вниз, видимо, к своей миске. Когда Карам его привез, я сначала не поверила своим глазам, думала, начались галлюцинации. А потом от радости принялась закармливать бедное животное вкусняшками. С Карамом мы больше не разговаривали, даже не смотрели друг на друга. Он прохаживался позади, пока мы со щенком бегали по двору и играли с мячиком. Амур, в отличие от меня, привык к дому мгновенно. Ничуть не смущаясь, пометил все углы, благо только со стороны улицы. А я? Мне просто стало легче. Не так, чтобы очень, но теперь рядом был хоть кто-то, кто меня любит искренней любовью, кто никогда не предаст и не забудет о моем существовании и не бросит. Приняв душ, залезла в кровать, а Амур бухнулся рядом на ковер и тут же громко засопел. Умаялся, бедненький. Свесившись вниз, не сдержала улыбку. Хоть кто-то в этом доме чувствует себя счастливым. На пол неожиданно упала полоска света из коридора, и я вскинула взгляд на Самира, что застыл в проеме. Сев на кровати, потянула одеяло вверх. Он шагнул в темноту, и я не сразу заметила, что в его руке, которой он по обыкновению держит трость, теперь была бутылка с коньяком, а походка стала более неровной. «Не помешаю?» Глядя на Сабурова с ожиданием, молча подвинулась, когда он присел на край кровати, опустив голову, уперевшись локтями в свои колени. В глазах нет хмеля, лишь тоска темная. Наверное, такая же живет и в моем взгляде. «Я хотел...» Шумно, тяжело вздохнул. «Выпьешь со мной?» Протянул вдруг бутылку, посмотрев в глаза. «Давай». Я приняла коньяк. Сделала глоток прямо из горлышка и скривилась, когда пищевод обдало ароматной горечью. Тут же стало горячо в желудке, и алкоголь мгновенно ударил в голову. Что и говорить, пьяница из меня так себе. «Крепко для тебя, да?» Усмехнулся по-простому, без издевки. «Ага». Передала я ему бутылку и дернулась в тот момент, когда его горячие пальцы накрыли мои. Отдернула руку, отчего-то устыдившись своего глупого сердца, что заколотилось о ребра. «Я хотел спросить у тебя кое-что. Ты ответишь мне?» Снова приняла бутылку и, предвидя, что вопрос будет не из легких, сделала несколько обжигающих глотков, Закашлялась, прикрывая рот ладонью. Самир поставил коньяк на тумбочку, придвинулся ближе. «Как ты думаешь, мы смогли бы когда-нибудь переступить через все это дерьмо и пойти дальше? Вместе. Рука об руку. Смогли бы?» Горько, а может, пьяно, засмеялась, покачала головой. «Нет, Самир, не смогли бы. Потому что я ненавижу тебя так же, как и ты меня. Наша ненависть, как и любовь, взаимна. И она так крепко вросла в нас, что даже с мясом не вырвать. Ты не простишь меня, потому что я вышла замуж за другого, а я не прощу тебя за то, что по твоей вине я потеряла сына». Он быстрым движением хватает меня за лицо, сжимает его в своих ладонях и хочет что-то сказать, но, открыв и закрыв рот, так не решается. «Видишь, ты сам понимаешь, что это так, но продолжаешь пытать нас обоих». Толкаю его в грудь, а Сабуров грубо толкает меня на подушку и набрасывается на мои губы. Отдаленно слышу стук когтей о паркет. Куда-то убегает Амур. Мне не хватает воздуха, и кружится голова, а в следующий момент я понимаю, что отвечаю на поцелуй Сабурова. Оторвавшись от меня, он застывает взглядом на моем лице, продолжает удерживать. Кожу жжет не то от его прикосновений, не то от слез, что бегут по щекам. Он стирает их большими пальцами, приближается своими губами к моим. «Не надо. Не плачь». Снова целует, прикусывая нижнюю губу, и, проглотив мой негромкий вскрик, наваливается всем телом. В ушах шумит. И глаза застилает пелена. «Мне больно. Так невыносимо больно внутри, в том месте, где, видимо, находится израненная в кровь душа. И знаю, что станет еще больнее, если он сейчас отпустит и уйдет». Хватаюсь за его плечи, обтянутые белой футболкой, вонзаясь в них ногтями. Ударяемся друг о друга зубами, на языке чувствуется сладковатый привкус крови, но мы уже не можем остановиться. Как озверелые, потерявшие вмиг человеческий образ, хватаемся друг за друга и прижимаемся телом к телу. Трещит одежда, сдираемая его руками. Слышится звон пуговицы, отлетевшей от его джинсов и покатившейся по полу. В попыхах спускает штаны, срывает с меня пижамные шорты и рывком входит. Я стону от пронзившей промежности низ живота боли, обхватываю его ногами и, запрокинув голову, реву во весь голос. Реву, потому что меня разрывает от того, как сильно он нужен мне в этот момент. Кричу, потому что ничего уже не изменить. Не вернуть, не построить заново, не склеить рассыпавшиеся осколки. И мне так хочется, чтобы его рваные движения во мне не прекращались. Он останавливается, упирается лбом в мой лоб, тяжело и хрипло выдыхает в лицо. «Я не могу отказаться от тебя. Забыть не могу. Выкинуть тебя из головы и своей жизни не могу». А потом, схватив меня за ноги, широко разводит их в стороны, и, заполнив меня до упора, изливается внутрь. Падает рядом, закрывает глаза, а я поворачиваюсь на бок. Обнимаю себя руками и долго смотрю в стену напротив. Рисую на ней невидимые узоры.